От дружеского хлопка по плечу Джима повело в сторону. Но Петр не дал ему упасть, поймав за шкирку. — Что это с ним? — озаботился директор. — Волнуется, — пояснил Черныш. — Он всегда на взводе перед проверкой оборудования на защиту от дурака. — От дурака? — захлопал глазами ошарашенный директор. — Скоро сами все увидите. Предупредите своих сотрудников, чтобы до особого распоряжения в зону звездных лайнеров экскурсии не водили. Мы начнем с них. — Но ради них сюда все и идут, — расстроился директор. — На межпланетных кораблях до Марса или там до Луны почти что все летали. К тому времени, как они межпланетные суда осмотрят, мы уже закончим. — Да, Константин Васильевич. И предупредите охрану, чтобы она не дергалась. Для быстрого осмотра и проверки всех систем я взял с собой дроидов. Их датчики все зафиксируют и запротоколируют нам для отчета. — Как скажете, — удрученно вздохнул директор, активировал свой идентификатор и отдал распоряжение сотрудникам. — Ну, с какого корабля начнем? Над итером директора развернулась голограмма, сформировав территорию музея в миниатюре. «Пожалуй, вот с этого боевого крейсера начнем», — ткнул пальцем в голограмму Петр. «Прошу», — жестом предложил Черныш забираться в флайер Джима. «Вы хозяин, вам и показывать дорогу». Выбранный артистом звездолет впечатлял. Сразу было видно, что корабль на своем веку повидал немало. Корпус громадины был иссечен шрамами метеоритных атак. Кое-где виднелись солидные вмятины со следами лучевого удара. «Специально косметический ремонт не делали», — пояснил директор. «Детишки смотрят на него с открытым ртом». «Вот так?» — кивнул на Джима Петр. Юноша стоял перед кораблем с открытым ртом, с восторгом глядя на железную махину. «Странная реакция», — осторожно сказал директор. «Большой ребенок, наивный до предела. Этим в нашем деле он и ценен», — пояснил Черныш, краем глаза наблюдая за работой дроидов. Часть из них уже заняла свои позиции вокруг корабля, растопырив в разные стороны свои многочисленные манипуляторы. Остальные продолжали висеть в воздухе рядом с флайером в ожидании команды. — А что это они делают? — насторожился директор к досаде Черныша, заметив их перемещение. У него внезапно возникло ощущение, что они заняли вокруг корабля круговую оборону. Датчиками ощетинились. Успокоил его Петр. «Вибрации всех энергетических полей будут фиксировать во время теста». «А-а-а!» — глубокомысленно протянул директор. «Ну, не будем затягивать процедуру. Этот крейсер для экскурсантов — самый лакомый кусок. Прошу за мной». Антигравитационная платформа подняла их прямо к люку. Четыре дроида пристроились к ним в кильватер, поднявшись вверх на собственной тяге. Константин Васильевич покосился на них, но промолчал. «А какой отсек желаете исследовать сначала?» «Давайте прямо в рубку, на капитанский мостик, пульт управления», — распорядился Петр. «Туда, где кнопочек побольше». «Как скажете». Дорога к рубке заняла бы много времени, если бы не антигравитационные лифты, которые не отключали для удобства посетителей. Просторная рубка с множеством мерцающих экранов, кнопок и переключателей привела эксперта по защите от дурака в экстаз. «Ух ты! Да они не виртуальные!» — чуть не захлебнулся от восторга Джим. «Совершенно верно!» — кивнул директор. «Тут надо вживую кнопки нажимать». «А можно?» — робко спросил эксперт. «Вперед, мой мальчик! Для того тебя сюда и пригласили», — хмыкнул Петр. Джим, радостно заверещав, запрыгнул в кресло то ли штурмана, то ли пилота, пару раз крутанулся в нем вокруг своей оси и начал щелкать тумблерами и стучать по кнопкам. Имитирующие работу корабля краны задергались, пытаясь разобраться в хаосе команд. Директор, глядя на его потуги, только фыркнул и махнул рукой. «Я думал, тут серьезная проверка, а это просто детский сад. В пустое время тратим». «На это и расчет», — пожал плечами Петр, нащупывая в кармане кнопку пуска. «5 минут детства нашего эксперта гарантируют 100% проверку надежности систем защиты экспоната от случайных действий дурака. Если за это время не случится ничего неординарного, то...» Черныш сжал горошину. Противный, отдающий в зубах вой, заставил всех подпрыгнуть, и корабль содрогнулся. «Это еще что такое?» Перекрывая вой, заорал Черныш, вперев гневный взгляд встряхнувшего директора. «Скачковый двигатель включился», — пролепетал Константин Васильевич. «Ты там на что нажал, придурок?» — ревкнул на Джима Петр. «А я откуда знаю?» — пожал плечами парень, продолжая бить по кнопкам. Корабль тряхнул еще пару раз. «С земли под пространство выходить нельзя!» — завопил директор. «Это катастрофа!» «Дроиды, заглушить движок любой ценой!» — гаркнул на дроидов Черныш. Дроиды сорвались с места и со свистом вылетели из рубки. 9, 8 отсчитывал побелевшими губами последние секунды до прыжка в подпространство директор. Впрочем, это было лишнее. Предстартовый отсчет и без него вела аппаратура. Цифры на дисплее мерно щелкали, неумолимо приближая момент старта. 3, 2, 1 Петр умел накалять страсти. Директор уже готов был рухнуть в обморок, когда отсчет остановился, его и плавно затих. «Фу, пронесло!» — с облегчением выдохнул Черныш. «А вас?» «А что?» — встрепенулся Константин Васильевич. Сообразив, что в данный момент его пошлый юмор не оценят, Петр поспешил приступить к делу, раздавая указания через свой итер.